Лекция 16. Главные явления второго периода русской истории, условия, расстраивавшие общественный порядок и благосостояние Киевской Руси, быт высшего общества, успехи гражданственности и просвещения, положение низших классов, успехи рабовладения и порабощения, половецкие нападения, признаки запустения Днепровской Руси, двусторонний отлив населения оттуда, признаки отлива на запад, взгляд на дальнейшую судьбу Юго-Западной Руси и вопрос о происхождении малорусского племени, признаки отлива населения на северо-восток, значение этого отлива и коренной факт периода. Второй период. Обращаюсь к изучению второго периода нашей истории, продолжавшегося с XIII до половины XV века. Наперед отмечу главные явления этого времени, которые составят предмет нашего изучения. Это были коренные перемены русской жизни, если сопоставить их с главными явлениями первого периода. В первом периоде главная масса русского населения сосредоточивалась в области Днепра. Во втором она является в области Верхней Волги. В первом периоде устроителем и руководителем политического и хозяйственного порядка был большой торговый город. Во втором таким устроителем и руководителем становится князь, наследственный вотчинник своего удела. Итак, в изучаемом периоде является новая историческая сцена, новая территория и другая господствующая политическая сила. Русь Днепровская сменяется Русью Верхневолжской. Волостной город уступает свое место князю, с которым прежде соперничал. Эта двоякая перемена, территориальная и политическая, создает в Верхневолжской Руси совсем иной экономический и политический быт, не похожий на киевский. Соответственно, новой политической силе эта Верхневолжская Русь делится не на городовые. области, а на княжеские уделы, сообразно с новой территорией, то есть с внешней обстановкой, в какую попадает главная масса русского населения, и двигателем народного хозяйства на Верхней Волге становится вместо внешней торговли сельскохозяйственная эксплуатация земли с помощью вольного труда крестьянина-арендатора. Как, в каком порядке будем мы изучать эти новые факты? Припомните, как вы изучали явления нашей истории XII и XIII веков на гимназической скамье, то есть как они излагаются в кратком учебном руководстве. Приблизительно до половины XII века, до Андрея Боголюбского, внимание изучающего сосредоточивается на Киевской Руси, на ее князьях, на событиях там происходивших. Но с половины или с конца XII века внимание ваше довольно круто поворачивается в другую сторону, на северо-восток, обращалось к Суздальской земле, к ее князьям, к явлениям там происходившим. Историческая сцена меняется как-то вдруг, неожиданно, без достаточной подготовки зрителя к такой перемене. Под первым впечатлением этой перемены мы не можем дать себе ясного отчета ни в том, куда девалась старая Киевская Русь, не в том, откуда выросла Русь новая, Верхневолжская. Обращаясь ко второму периоду нашей истории, мы должны начать с объяснения того, что было виною этой перестановки исторической сцены. Отсюда первый вопрос при изучении второго периода – когда и каким образом масса русского населения передвинулась в новый край? Это передвижение было следствием расстройства общественного порядка, какой установился в Киевской Руси. Причины расстройства были довольно сложные и скрывались как в самом складе жизни этой Руси, так и в ее внешней обстановке. Я бегло укажу главные из этих причин. Внешнее благосостояние Киевской Руси. С половины XII столетия становятся заметны действия условий, разрушавших общественный порядок и экономическое благосостояние Киевской Руси. Если судить об этой Руси по быту высших классов, можно предполагать в ней значительные успехи материального довольства, гражданственности и просвещения. Руководящая сила народного хозяйства, внешняя торговля сообщала жизни много движения, приносила на Русь большие богатства. Денежные знаки обращались в изобилие. Не говоря о серебре, в обороте было много гривен золота, слитков весом в греческую литру – 72 золотника. В больших городах Киевской Руси XI и XII веков в руках князей и бояр заметно присутствие значительных денежных средств, больших капиталов. Нужно было иметь в распоряжении много свободных богатств, чтобы построить из такого дорогого материала, из такой художественной роскошью храм, подобный Киевскому Софийскому собору Ярослава. В половине XII века смоленский князь получал со своего княжества только дани, не считая других доходов, 3000 гривен кун, что при тогдашней рыночной стоимости серебра представляло сумму не менее 150 тысяч рублей. Владимир Мономах однажды поднес отцу обеденный подарок в 300 гривен золота, а Владимирко, князь Галицкий, дал великому князю Всеволоду в 1144 году 1200 гривен серебра, чтобы склонить его к миру. Встречаем указания на большие денежные средства и у частных лиц. Сын богатого выезжего варяга Шимона, служивший Тысяцким у Юрия Долгорукова, пожелав оковать гроб преподобного Феодосия, пожертвовал на это 500 фунтов серебра и 50 фунтов золота. Церковный устав Ярослава находил возможным назначить большому боярину за самовольный развод с женой пеню, ей за сором, за обиду, 300 гривен кун, а в пользу митрополита 5 гривен золота. Кроме денег, есть еще известия об изобильных хозяйственных статьях и запасах в частных имениях князей, где работали сотни челяди, о табунах в тысячи голов кобыл и коней, о тысячах пудов меду, о десятках корчак вина. В сельце у князя Игоря Олеговича, убитого в Киеве в 1147 году, стояло на гумне 900 стогов хлеба. Культурные успехи. Пользуясь приливом туземных и заморских богатств в Киев и в другие торговые и административные центры, господствующий класс создал себе привольную жизнь, нарядно оделся и просторно обстроился в городах. Целые века помнили на Руси о воскресных пирах киевского князя, и доселе память о них звучит в богатырской былине, какую поет оленецкий или архангельский крестьянин. Материальное довольство выражалось в успехах искусств, книжного образования. Богатство привлекали заморского художника и заморские украшения жизни. За столом киевского князя XI века гостей забавляли музыкой. До сих пор в старинных могилах и кладах Южной Руси находят относящиеся к тем векам вещи, золотые и серебряные, часто весьма художественные работы. Уцелевшие остатки построек XI и XII веков в старинных городах Киевской Руси, храмов с их фресками и мозаиками, поражают своим мастерством того, чей художественный глаз воспитался на архитектуре и живописи Московского Кремля. Вместе с богатствами и искусствами из Византии притекали на Русь также гражданские и нравственные понятия. Оттуда в X веке принесено христианство с его книгами, законами, с его духовенством и богослужением, с иконописью, вокальной музыкой и церковной проповедью. Артерией, по которой текли на Русь к Киеву эти материальные и нравственные богатства, был Днепр. Тот батюшка Днепр Славутич, о котором поет русская песня, донесшаяся от тех веков. Известия XI и XII веков говорят о знакомстве тогдашних русских князей с иностранными языками, об их любви собирать и читать книги, о ревности к распространению просвещения, о заведении ими училищ даже с греческим и латинским языком, о внимании, какое они оказывали ученым людям, приходившим из Греции и Западной Европы. Эти известия говорят не о редких, единичных случаях или исключительных явлениях, не оказавших никакого действия на общий уровень просвещения. Сохранились очевидные плоды этих просветительных забот и усилий. С помощью переводной письменности выработался книжный русский язык, образовалась литературная школа, развилась оригинальная литература, и русская летопись XII века по мастерству изложения не уступает лучшим анналам тогдашнего Запада. Рабовладение. Но все это составляло лицевую сторону жизни, которая имела свою изнанку, какой является быт общественного низа, низших классов общества. Экономическое благосостояние Киевской Руси XI и XII веков держалось на рабовладении. К половине XII века рабовладение достигло там громадных размеров. Уже в X-XI веках челядь составляла главную статью русского вывоза на черноморские и волжско-каспийские рынки. Русский купец того времени всюду неизменно являлся с главным своим товаром, с челядью. Восточные писатели X века в живой картине рисуют нам русского купца, торгующего челядью на Волге. Выгрузившись, он расставлял на волжских базарах, в городах Болгарии или Итилии свои скамьи, лавки, на которых рассаживал живой товар – рабынь. С тем же товаром являлся он и в Константинополь. Когда греку, обывателю Царьграда, нужно было купить раба, он ехал на рынок, где русские купцы приходящие челядь продают. Так читаем в одном посмертном чуде Николая Чудотворца, относящемся к половине XI века. Рабовладение было одним из главнейших предметов, на который обращено внимание древнейшего русского законодательства, сколько можно судить о том по русской правде. Статьи о рабовладении составляют один из самых крупных и обработанных отделов в ее составе. Рабовладение было, по-видимому, и первоначальным юридическим и экономическим источником русского землевладения. До конца X века господствующий класс русского общества остается городским по месту и характеру жизни. Управление и торговля давали ему столько житейских выгод, что он еще не думал о землевладении. Но, прочно усевшись в большом днепровском городе, он обратил внимание и на этот экономический источник. Военные походы скопляли в его руках множество челяди. Наполнив ими свои городские подворья, он сбывал излишек за море. С X века челядь, как мы знаем, наряду с мехами, была главной статьей русского вывоза. Теперь люди из высшего общества стали сажать челядь на землю, применять рабовладение к землевладению. Признаки частной земельной собственности на Руси появляются не раньше XI века. В XII столетии мы встречаем несколько указаний на частных земельных собственников. Такими собственниками являются: первое – князья и члены их семейств, второе – княжи и мужи, третье – церковные учреждения, монастыри и епископские кафедры. Но во всех известиях о частном землевладении XII века земельная собственность является с одним отличительным признаком. Она населялась и эксплуатировалась рабами. Это села с челядью. Челядь составляла, по-видимому, необходимую хозяйственную принадлежность частного землевладения, светского и церковного, крупного и мелкого. Отсюда можно заключить, что самая идея о праве собственности на землю, о возможности владеть землею, как всякую другую вещью, вытекала из рабовладения, была развитием мысли о праве собственности на холопа. «Это земля моя, потому что мои люди, ее обрабатывающие». Такого был, кажется, диалектический процесс, с которым сложилась у нас юридическая идея о праве земельной собственности. Холоп-земледелец, страдник, как он назывался на хозяйственном языке Древней Руси, служил проводником этой идеи от хозяина на землю, юридической связью между ними, как тот же холоп был для хозяина орудием эксплуатации его земли. Так возникла древнерусская боярская вотчина, привилегированный купец, огнищанин и витязь княж-муж X века превратился в боярина, как называется на языке русской правды, привилегированный землевладелец. Вследствие того, что в XI и XII веках раба стали сажать на землю, он поднялся в цене. Мы знаем, что до смерти Ярослава закон дозволял убить чужого раба за удар, нанесенный им свободному человеку. Дети Ярослава запретили это. Порабощение вольных рабочих. Рабовладельческие понятия и привычки древнерусских землевладельцев стали потом переноситься и на отношения последних к вольным рабочим, крестьянам. Русская правда знает класс ролейных, то есть земледельческих наймитов и закупов. Закуп близко стоял к холопу, хотя закон и отличал его от последнего. Это, как мы видели, неполноправный, временно обязанный крестьянин, работавший на чужой земле с хозяйским инвентарем и за некоторые преступления, за кражу и побег от хозяина, превращавшийся в полного, обельного холопа. В этом угнетенном юридическом положении закупа и можно видеть действие рабовладельческих привычек древнерусских землевладельцев, переносивших на вольно-наемного крестьянина взгляд, каким они привыкли смотреть на своего раба-земледельца. Под влиянием такого взгляда в старинных памятниках юридического характера наймит, вопреки закону, прямо зовется челядином. Этим смешением вольного работника-закупа с холопом можно объяснить одну черту недошедшего до нас договора Владимира Святого с волжскими болгарами, заключенного в 1006 году и изложенного Татищевым в его «Истории России». Болгарским купцам, торговавшим по русским городам, запрещено было ездить по русским селам и продавать товары Огневтине и Смердине. Смердина — свободные крестьяне, жившие на княжеских или государственных землях. Огневтина — рабочее население частновладельческих земель без различия челяди и наймитов. Строгость, с какой древнерусский закон преследовал ролейного наймита за побег от хозяина без расплаты, обращая его в полного холопа, свидетельствует в одно время и о нужде землевладельцев в рабочих руках, и о стремлении наемных рабочих, закупов, выйти из своего тяжелого юридического положения. Такие отношения складывались из господствовавших интересов времени. Обогащением и порабощением создавалось общественное положение лица. В одном произведении русского митрополита XII века Климента Смолятича изображается современный ему русский человек, добивающийся славы, знатности. Он прилагает дом к дому, село к селу, набирает себе борцей и пожон, изгоев и сибров, подневольных людей. Таким образом, экономическое благосостояние и успехи общежития Киевской Руси куплены были ценою порабощения низших классов. Привольная жизнь общественных вершин держалась на юридическом принижении масс простого народа. Эта приниженность обострялась еще резким имущественным неравенством между классами русского общества по большим городам XI и XII веков. Начальная летопись вскрывает перед нами эту социальную черту, обычную особенность быта, строящегося усиленной работой торгово-промышленного капитала. В 1018 году новгородцы решили навече сложиться, чтобы нанять за морем варягов на помощь Ярославу в борьбе его с киевским братом Святополком. По общественной раскладке постановили собрать с простых людей по 4 куны, а с бояр по 18 гривен кун. Кун в гривне считалось 25, значит, высший класс общества был обложен в 112,5 раз тяжелее сравнительно с простыми гражданами. Это приниженное юридическое и экономическое положение рабочих классов и было одним из условий, колебавших общественный порядок и благосостояние Киевской Руси. Порядок этот не имел опоры в низших классах населения, которым он давал себя чувствовать только своими невыгодными последствиями. Княжеские усобицы. Князья своими владельческими отношениями сообщали усиленные действия этому неблагоприятному условию. Очередной порядок княжеского владения сопровождался крайне бедственными следствиями для народного хозяйства. В постоянных своих усобицах князья мало думали о земельных приобретениях, о территориальном расширении своих областей, в которых они являлись временными владельцами. Но, тяготясь малонаселенностью своих частных имений, они старались заселить их искусственно. Лучшим средством для этого был полон, поэтому их общей военной привычкой было, вторгнувшись во враждебную страну, разорить ее и набрать как можно больше пленных. Пленники по тогдашнему русскому праву обращались в рабство и селились на частных землях князя и его дружины, с которой князь делился своей добычей. Ослепленный князь Василька в горе о своем вспоминал, как некогда он имел намерение захватить болгар дунайских и посадить их в своем Теребовльском княжестве. Поговорка, ходившая о князе конца XII века Романе Волынском, худым живеющий Литвой ореше, показывает, что он сажал литовских пленников на свои княжеские земли как крепостных или обязанных работников. Эти колонизаторские заботы насчет иноземных соседей были неудобны только тем, что вызывали и с противной стороны соответственную отместку. Гораздо хуже было то, что подобные приемы войны князья во время усобиц применяли и к своим. Первым делом их было, вступив в княжество соперника родича, пожечь его села и забрать или истребить его жизнь, то есть его хозяйственные запасы, хлеб, скот, челядь. Владимир Мономах был самый добрый и умный из Ярославичей XI-XII веков, но и он не чужд был этого хищничества. В своем поучении детям он рассказывает, как напавший раз врасплох на Минск, он не оставил там ни челядина, ни скотины. В другой раз сын его, Ярополк, 1116 год, захватил Друцк в том же Минском княжестве и всех жителей этого города перевел в свою Переяславскую волость, построивши для них новый город при впадении Сулы в Днепр. Летописец XII века, рассказывая об удачном вторжении князя в чужую волость, иногда заканчивает рассказ замечанием, что победители воротились, ополонившись челядью и скотом. Обращали в рабство и пленных соотечественников. После неудачного нападения рати Андрея Боголюбского на Новгород в 1169 году там продавали пленных суздальцев по 2 нагата за человека. Также поступали с пленную Русью половцы, которых князья русские в своих усобицах не стыдились наводить на русскую землю. Превратившись в хищническую борьбу за рабочие руки, сопровождавшуюся уменьшением свободного населения, княжеские усобицы еще более увеличивали тяжесть положения низших классов и без того приниженных аристократическим законодательством XI-XII веков. Половецкие нападения. Внешние отношения Киевской Руси прибавляли к указанным условиям еще новое, наиболее гибельно действовавшее на ее общественный порядок и благосостояние. Изучая жизнь этой Руси, ни на минуту не следует забывать, что она основалась на окраине культурно-христианского мира, на берегу Европы, за которым простиралось безбрежное море степей, служивших преддверием Азии. Эти степи со своим кочевым населением и были историческим бичом для Древней Руси. После поражения, нанесенного Ярославом печенегом в 1036 году, русская степь на некоторое время очистилась. Но вслед за смертью Ярослава в 1061 году начались непрерывные нападения на Русь новых степных ее соседей половцев, куман. С этими половцами Русь боролась упорно в XI и XII столетиях. Эта борьба – главный предмет летописного рассказа и богатырской былины. Половецкие нападения оставляли по себе страшные следы на Руси. Читая летопись того времени, мы найдем в ней сколько угодно ярких красок для изображения бедствий, какие испытывала Русь со степной стороны. Нивы забрасывались, зарастали травою и лесом. Где паслись стада, там водворялись звери. Половцы умели подкрадываться к самому Киеву. В 1096 году хан Боняк Шелудивый чуть не въехал в самый город, ворвался в Печерский монастырь, когда монахи спали после заутрени, ограбил и зажег его. Города, даже целые области пустели. В XI веке Поросье, край по реке Росси, западному притоку Днепра, ниже Киева, с Ярославова времени является хорошо заселенной страной. Здесь жило смешанное население, рядом с пленниками-ляхами, которых сажал здесь Ярослав, селились русские выходцы и мирные кочевники, торки, бериндеи, даже печенеги, спасшиеся от половцев и примкнувшие к Руси для борьбы с ними. Эти мирные инородцы вели полукочевой образ жизни. Летом они бродили по соседним степям со своими стадами и вежами, шатрами или кибитками, а зимой или на время опасности укрывались в свои укрепленные становища и города Поросе, составлявшие сторожевые военные поселения по степной границе. Русские, в отличие от диких половцев, звали их своими поганами. В конце XI столетия Поросе стало особой епархией, кафедра которой находилась в Юрьеве на Росе, городе, построенном Ярославом и названном по его христианскому имени Ярослав, Георгий или Юрий. Обитатели Поросья жили в постоянной тревоге от нападения из степи. В 1095 году юрьевцы подверглись новому нападению и, наскучив постоянными опасностями от половцев, все ушли в Киев, а половцы сожгли опустелый город. Великий князь Святополк построил для переселенцев новый город на Днепре, ниже Киева, Святополч. Скоро к ним присоединились другие беглецы со степной границы. Еще большей опасности переживала также соседняя со степью Переяславская земля. По тамошним рекам Трубежу, Супое, Сули, Харолю происходили чуть не ежегодные, в иные годы неоднократные встречи Руси с половцами. В продолжении XII века эта область постепенно пустела. Под гнетом этих тревог и опасностей, при возраставших усобицах князей, почва общественного порядка в Киевской Руси становилась зыбкой, ежеминутно грозившей погромом. Возникало сомнение в возможности жить при таких условиях. В 1069 году, когда Изяслав, изгнанный киевлянами за нерешительность в борьбе с половцами, шел на Киев с польской помощью, Киевская Веча просила его братьев, Святослава и Всеволода, защитить город своего отца. «А не хотите, — прибавили киевляне, — нам ничего больше не остается делать, зажжем свой город и уйдем в греческую землю». Русь истощалась в средствах борьбы с варварами. Никакими мирами и договорами нельзя было сдержать их хищничество, бывшего их привычным промыслом. Мономах заключил с ними 19 миров, передавал им множество платья и скота, и все напрасно. С той же целью князья женились на ханских дочерях. Но тесть по-прежнему грабил область своего русского зятя, без всякого внимания к свойству. Русь окапывала свои степные границы валами, огораживала цепью острожков и военных поселений, предпринимала походы в самые степи, дружинам в пограничных со степью областях приходилось чуть не постоянно держать своих коней за повод в ожидании похода. Этой изнурительной борьбой был выработан особого типа богатырь. Не тот богатырь, о котором поет богатырская былина, а его исторический подлинник, каким является в летописи Демьян Куденевич, живший в Переяславле русском в половине XII века. Он со слугой и 5 молодцами выезжал на целое войско и обращал его в бегство. Раз выехал на половецкую рать совсем один, даже одетый по-домашнему, без шлема и панциря, перебил множество половцев, но сам был истрелен неприятелями и чуть живой вратился в город. Таких храбров звали тогда людьми божьими. Это были ближайшие преемники варяжских витязей, пересевшие с речной лодки на степного коня и отдаленные предшественники днепровского казачества, воевавшего с крымскими татарами и турками и на коне, и на лодке. Таких богатырей много подвязалось и полегло в смежных со степью русских областях XI и XII веков. Одно старинное географическое описание юго-западной Руси XVI века изображает одну местность на пути между Переяславлем русским и Киевом в виде богатырского кладбища. А тут богатыри кладутся русские. До смерти Мономахова с сыном Мстислава, 1132 год, Русь еще с успехом отбивала половцев от границ своих и даже иногда удачно проникала в самую глубь половецких степей. Но со смертью этого деятельного Мономаховича ей, очевидно, становилось не под силу сдерживать напор кочевников, и она начинала отступать перед ними. От этих нападений, разумеется, всего более страдало сельское пограничное население, не прикрытое от врагов городскими стенами. На княжеском съезде в 1103 году Владимир Мономах живо изобразил великому князю Святополку тревожную жизнь крестьян в пограничных со степью областях. «Весною, — говорил князь, — выйдет смерть в поле пахать на лошади, и приедет половчанин, ударит смерда стрелою и возьмет его лошадь, потом придет в село, заберет его жену, детей и все имущество, да и гумно его зажжет». Эта почти двухвековая борьба Руси с половцами имеет свое значение в европейской истории. В то время как Западная Европа крестовыми походами предприняла наступательную борьбу на Азиатский Восток, когда и на Пиренейском полуострове началось такое же движение против мавров, Русь своей степной борьбой прикрывала левый фланг европейского наступления. Но эта историческая заслуга Руси стоила ей очень дорого. Борьба сдвинула ее с насиженных днепровских мест и круто изменила направление ее дальнейшей жизни. Запустение Киевской Руси. Под давлением этих 3 неблагоприятных условий юридического и экономического принижения низших классов, княжеских усобиц и половецких нападений с половины XII века становятся заметны признаки запустения Киевской Руси, Поднепровья. Речная полоса по Среднему Днепру с притоками, издавна так хорошо заселенная, с этого времени пустеет, население ее исчезает куда-то. Самым выразительным указанием на это служит один эпизод из истории княжеских усобиц. В 1157 году умер сидевший в Киеве Мономахович, великий князь Юрий Долгорукий. Место его на великокняжеском столе занял старший из черниговских князей Изяслав Давидович. Этот Изяслав по очереди старшинства должен был уступить черниговский стол с областью своему младшему родичу, двоюродному брату Святославу Ольговичу, княжившему в Новгороде Северском. Но Изяслав отдал Святославу не всю Черниговскую область, а только старший город Чернигов с 7 другими городами. В 1159 году Изяслав собрался в поход на недругов своих, князей Галицкого Ярослава и Волынского Мстислава, и звал Святослава к себе на помощь, но Святослав отказался. Тогда старший брат послал ему такую угрозу. «Смотри, брат, когда Бог даст, управлюсь в Галиче, тогда уж не пеняй на меня, как поползешь ты из Чернигова обратно к Новгороду Северскому». На эту угрозу Святослав отвечал такими многознаменательными словами. «Господи, ты видишь мое смирение, сколько я поступался своим, не хотя лить крови христианской, губить своей отчины. Взял я город Чернигов, семью другими городами, да и то пустыми. Живут в них псари да половцы. Значит, в этих городах остались княжеские дворовые люди да мирные половцы, перешедшие на Русь. К нашему удивлению, в числе этих семи запустелых городов Черниговской земли мы встречаем и один из самых старинных и богатых городов Приднепровья – Любич. Одновременно с признаками отлива населения из Киевской Руси замечаем и следы упадка ее экономического благосостояния. Русь пустее, вместе с тем и беднела. Указание на это находим в истории денежного обращения в XII веке. Изучая русскую правду, мы уже увидели, что вес минового знака серебряной гривны кун при Ярославе и Мономахе, содержавший в себе около полуфунта серебра, с половины XII века стал быстро падать, знак, что начали засариваться каналы, которыми притекали на Русь драгоценные металлы, то есть пути внешней торговли, и серебро дорожало. Во второй половине XII века вес гривны кун упал уже до 24 золотников, а в XIII веке он падает еще ниже. Так что в Новгороде около 1230 года ходили гривны кун весом в 12-13 золотников. Летописец объясняет нам и причину этого вздорожания серебра. Внешние торговые обороты Руси все более стеснялись торжествовавшими кочевниками. Прямое указание на это находим в словах одного южного князя второй половины XII века. Знаменитый соперник Андрея Боголюбского Мстислав Изяславич Волынский в 1167 году старался подвинуть свою братью князей в поход на степных варваров. Он указывал на бедственное положение Руси. «Пожалейте, — говорил он, — о русской земле, о своей отчине. Каждое лето поганую уводят христиан в свои вежи, а вот уже и пути у нас отнимают». И тут же перечислил черноморские пути русской торговли, упомянув между ними и греческий. В продолжение XII века чуть не каждый год князья спускались из Киева с вооруженными отрядами, чтобы встретить и проводить гречников, русских купцов, шедших в Царьград и другие греческие города, или возвращающихся оттуда. Это вооруженное конвоирование русских торговых караванов было важной правительственной заботой князей. Очевидно, во второй половине XII столетия князья со своими дружинами уже становятся бессильны в борьбе со степным напором и стараются, по крайней мере, удержать в своих руках пролегавшие через степи речные пути русской внешней торговли. Вот ряд явлений, указывающих, какие неустройства скрывались в глубине русского общества под видимой блестящей поверхностью киевской жизни, и какие бедствия приходили на него со стороны. Теперь предстоит решить вопрос, куда девалось население, опустевшее Киевской Руси, в какую сторону отливали низшие рабочие классы, уступавшие свое место в Поднепровье княжеским дворовым людям и мирным половцам. Отлив населения на запад. Отлив населения из Поднепровья шел в двух направлениях, двумя противоположными струями. Одна струя направлялась на запад, на западный Буг, в область Верхнего Днестра и Верхней Вислы, вглубь Галиции и Польши. Так южно-русское население из Приднепровья возвращалась на давно забытые места, покинутые его предками еще в VII веке. Следы отлива в эту сторону обнаруживаются в судьбе двух окраинных княжеств – Галицкого и Волынского. По положению своему в политической иерархии русских областей эти княжества принадлежали к числу младших. Галицкое княжество – одно из выделенных сиротских по генеалогическому положению своих князей, принадлежавших к одной из младших линий Ярославова рода, уже во второй половине XII века делается одним из самых сильных и влиятельных на юго-западе. Князь его отворяет ворота Киеву, как говорит слово о полку Игореве про Ярослава Осмомысла. С конца XII века при князьях Романе Мстиславиче, присоединившем Галицию к своей Волыне, и его сыне Даниле, Соединенное княжество заметно растет, густо заселяется, князья его быстро богатеют, несмотря на внутренние смуты, распоряжаются делами Юго-Западной Руси и самим Киевом. Романа летопись величает самодержцем всей русской земли. Этим наплывом русских переселенцев, может быть, объясняются известия XIII и XIV веков о православных церквах в Краковской области и в других местностях юго-восточной Польши. Малороссийское племя. В связи с этим отливом населения на Запад объясняется одно важное явление в русской этнографии, именно образование малороссийского племени. Запустение Днепровской Руси, начавшееся в XII веке, было завершено в XIII веке татарским погромом 1229-1240 годов. С той поры старинные области этой Руси, некогда столь густо заселенные, надолго превратились в пустыню со скудным остатком прежнего населения. Еще важнее было то, что разрушился политический и народно-хозяйственный строй всего края. Вскоре после татарского погрома в 1246 году проезжал из Польши через Киев на Волгу к татарам папский миссионер Плана Карпини. В своих записках он замечает, что на пути из Владимира-Волынского к Киеву он ехал в постоянном страхе от Литвы, которая часто делает нападение на эти края Руси, но что от Руси он был вполне безопасен. Руси здесь осталось очень мало, большая часть ее либо перебита, либо уведена в плен татарами. На всем пройденном им пространстве Южной Руси, в Киевской и Переяславской земле, Плана Карпини встречал по пути лишь бесчисленное множество человеческих костей и черепов, разбросанных по полям. В самом Киеве, прежде столь обширном и многолюдном городе, едва насчитывали при нем 200 домов, обыватели которых терпели страшное угнетение. С тех пор в продолжении 2-3 веков Киев испытал много превратностей, несколько раз падал и поднимался. Так, едва оправившись от разгрома 1240 года, он в 1299 году опять разбежался от насилий татарских. По опустевшим степным границам Киевской Руси бродили остатки ее старинных соседей – печенегов, половцев, торков и других инородцев. В таком запустении оставались южные области, Киевская, Переяславская и частью Черниговская, едва ли не до половины 15-го столетия. После того, как Юго-Западная Русь из Галиции в XIV веке была захвачена Польшей и Литвой, Днепровские пустыни стали юго-восточной окраиной Соединенного Польско-Литовского государства. В документах XIV века для Юго-Западной Руси появляется название «Малая Россия». С XV века становится заметно вторичное заселение Среднего Приднепровья, облегченное двумя обстоятельствами. Первое. Южная степная окраина Руси стала безопаснее вследствие распадения Орды и усиления Московской Руси. Второе. В пределах польского государства прежнее оброчное крестьянское хозяйство в XV веке стало заменяться барщиной, и крепостное право получило ускоренное развитие, усилив в порабощаемом сельском населении стремление уходить от панского ярма на более привольные места. Совместным действием этих двух обстоятельств и был вызван усиленный отлив крестьянского населения из Галиции и из внутренних областей Польши на юго-восточную Приднепровскую окраину польского государства. Руководителями этой колонизации явились богатые польские вельможи, приобретавшие себе обширные вотчины на этой Украине. Благодаря тому стали быстро заселяться пустевшие дотоле области старой Киевской Руси. Конецпольские, Потоцкие, Вишневецкие на своих обширных степных вотчинах в короткое время выводили десятки и сотни городов и местечек с тысячами хуторов и селений. Польские публицисты XVI века жалуются, указывая на два одновременных явления – на невероятно быстрое заселение пустынных земель по Днепру, Восточному Бугу и Днестру, и на запустение многолюдных прежде местечек и сел в центральных областях Польши. Когда таким образом стала заселяться Днепровская Украина, то оказалось, что масса пришедшего сюда населения чисто русского происхождения. Отсюда можно заключить, что большинство колонистов, приходивших сюда из глубины Польши, из Галиции и Литвы, были потомки той Руси, которая ушла с Днепра на запад в XII и XIII веках и в продолжение 2-3 столетий, живя среди Литвы и поляков, сохранила свою народность. Эта Русь, возвращаясь теперь на свои старые пепелища, встретилась с бродившими здесь остатками старинных кочевников, торков, бериндеев, печенегов и других. Я не утверждаю решительно, что путем смешения возвращавшиеся на свои древние днепровские жилища или остававшиеся здесь Руси с этими восточными инородцами образовалось малорусское племя, потому что и сам не имею, и в исторической литературе не нахожу достаточных оснований не принимать, не отвергать такое предположение, равно не могу сказать, достаточно ли выяснено, когда и под какими влияниями образовались диалектические особенности, отличающие малорусское наречие как от древнего киевского, так и от великорусского. Я говорю только, что в образовании малорусского племени, как ветви русского народа, принимал участие обнаружившееся или усилившееся в XV веке обратное движение к Днепру русского населения, отодвинувшегося оттуда на запад, Карпатам и Висле в XII-XIII веках. Другая струя колонизации из Приднепровья направлялась в противоположный угол русской земли, на северо-восток, за реку Угру, в междуречье Оки и Верхней Волги. Это движение слабо отмечено современными наблюдателями. Оно шло тихо и постепенно в низших классах общества, потому и не скоро было замечено людьми, стоявшими на общественной вершине. Но сохранились следы, указывающие на это движение. Проложение прямого пути на северо-восток, в Суздальский край. Первое. До половины XII века незаметно прямого сообщения Киевской Руси с отдаленным Ростовско-Суздальским краем. Заселение этой северо-восточной окраины Руси славянами началось задолго до XII века, и русская колонизация его первоначально шла преимущественно с северо-запада, из новгородской земли, которой принадлежал этот край при первых русских князьях. Здесь еще до XII века возникло несколько русских городов, каковы Ростов, Суздаль, Ярославль, Муром и другие. В главных из них по временам появлялись русские князья. Так при Владимире в Ростове сидел его сын Борис, в Муроме на Оке другой сын Глеб. Любопытно, что когда ростовскому или муромскому князю приходилось ехать на юг в Киев, он ехал не прямой дорогой, а делал длинный объезд в сторону. В 1015 году Глеб Муромский, узнавший о болезни отца, поехал в Киев навестить его. Путь, которым он ехал, обозначен известием, что на Волге, при устье реки Тьмы, конь князя споткнулся и повредил ногу всаднику. Река Тьма — левый приток Волги, повыше Твери. Добравшись до Смоленска, Глеб хотел спуститься Днепром к Киеву, но тут настигли его подосланные Святополком убийцы. Еще любопытнее, что инородная богатырская былина запомнила время, когда не было прямой дороги из Мурома к Киеву. Илья Муромец, приехав в Киев, рассказывал богатырям за княжьим столом, каким путем он ехал со своей родины. «А проехал я дорогой прямоезжию из стольного города из Мурома, из того села Карачарова. Говорят, тут могучие богатыри, а ласково солнце Владимир князь в очах детина завирается. А где ему проехать дорогою прямоезжую? Залегла ты дорога 30 лет от того соловья-разбойника». Около половины XII века начинает понемногу прокладываться и прямоезжая дорога из Киева на отдаленный Суздальский север. Владимир Мономах, неутомимый ездок, на своем веку изъездивший русскую землю вдоль и поперек, говорит в поучении детям с некоторым оттенком похвальбы, что один раз он проехал из Киева в Ростов сквозь Вятичей. Значит, нелегкое дело было проехать этим краем с Днепра к Ростову. Край Вятичей был глухой лесной страной. Уйти в леса к Вятичам значило спрятаться так, чтобы никто не нашел. Черниговские князья, которым принадлежало племя Вятичей, часто искали здесь убежище, побитые своею братьей. На пространстве между Верхней Окой и Десной, от города Карачаева до Козельска и далее к северу, то есть в значительной части нынешних Орловской и Калужской губерний, тянулись дремучие леса, столь известные в наших сказаниях о разбойниках под именем Брынских. Брынь — старинная волость, ныне село Жиздринского уезда на Брынке или Брыни, притоки Жиздры Калужской губернии. Город Брянск на Десне в самом своем имени сохранил память об этом тогда лесистом и глухом крае. Брянск, собственно, Дебрянск, от Дебрий. Вот почему Суздальская земля называлась в старину Залесской. Это название дано ей Киевской Русью, от которой она была отделена дремучими лесами Вятичей. Эти дремучие леса и стали прочищаться с половины XII века. Если Мономах еще с трудом проехал здесь в Ростов с малой дружиной, то сын его, Юрий Долгорукий, во время упорной борьбы со своим волынским племянником Изяславом 1149-1154 водил уже прямой дорогой из Ростова к Киеву целые полки. Это заставляет предполагать какое-то движение в населении, прочищавшее путь в этом направлении сквозь непроходимые леса. Колонизация Суздальского края. Второе. Находим указания и на это движение. В то время, когда стали жаловаться на запустение Южной Руси, в отдаленном Суздальском крае замечаем усиленную строительную работу. При князьях Юрии Долгоруком и Андрее здесь возникают один за другим новые города. В 1134 году Юрий строит город Кснятин при впадении Большой Нерли в Волгу под Калязином. В 1147 году становится известен городок Москва. В 1150 году Юрий строит Юрьев в Поле, или польский, ныне уездный город Владимирской губернии, и переносит на новое место возникший около этого же времени город Переяславль-Залесский. В 1154 году он основал на реке Яхроме город Дмитров, названный так в честь Юрьева сына Дмитрия Всеволода, родившегося в том же году во время полюдья, когда князь с женой объезжал свою волость для сбора дани. Около 1155 года Андрей Боголюбский основал город Боголюбов пониже Владимира на Клязьме. Известия об основании городов сопровождаются в летописи известиями о построении церквей. Оба князя, отец и сын, являются самыми усердными храмоздателями в Суздальской земле. Появление перечисленных городов отмечено в древней летописи. Из других источников узнаем, что тогда же возникло много других городов в Суздальской земле. По летописям Тверь становится известна не раньше XIII века, но она является уже порядочным городом в сказании о чудесах Владимирской иконы Божией Матери, составленном при жизни Андрея, то есть до 1174 года. Татищев в своем летописном своде говорит, что с княжения Юрия Долгорукого, в своих источниках, теперь исчезнувших, он начал встречать целый ряд других новых городов в Северной Руси, которые не были известны до того времени. Таковы, например, Городец на Волге, Кострома, Стародуб на Клязьме, Галич, Звенигород, Выжгород при впадении Протвы в Оку под Серпуховым и другие. Сам Андрей Боголюбский хвалился своей колонизаторской деятельностью. Задумав основать во Владимире на Клязьме особую русскую метрополию, независимо от Киевской, князь говорил своим боярам: «Я всю Белую, Суздальскую Русь, городами и селами великими населил и многолюдной учинил. Ее источники. Третье. Далее встречаем признак, прямо указывающий на то, откуда шло население, наполнявшее эти новые суздальские города и великие села. Надобно вслушаться в названия новых суздальских городов. Переяславль, Звенигород, Стародуб, Выжгород, Галич. Все это южнорусские названия, которые мелькают чуть ли не на каждой странице старой киевской летописи в рассказе о событиях в Южной Руси. Одних Звенигородов было несколько в земле Киевской и Галицкой. Имена киевских речек Лыбеди и Почайны встречаются в Рязани, во Владимире на Клязьме, в Нижнем Новгороде. Известна речка Ирпень в киевской земле, приток Днепра, на которой, по преданию, впрочем, сомнительному, Гедимин в 1321 году разбил южно-русских князей. Ирпенью называется и приток Клязьмы во Владимирском уезде. Имя самого Киева не было забыто в Суздальской земле. Село Киево на Киевском овраге знают старинные акты XVI столетия в Московском уезде. Киевка – приток Оки в Калужском уезде. Село Киевцы близ Алексина в Тульской губернии. Но всего любопытнее в истории передвижения географических названий – кочевание одной группы имен. В Древней Руси известны были три Переяславля – Южный или Русский, ныне уездный город Полтавской губернии, Переяславль Рязанский, нынешняя Рязань, и Переяславль-Залесский, уездный город Владимирской губернии. Каждый из этих трех одноименных городов стоит на реке Трубеже. Это перенесение южно-русской географической номенклатуры на отдаленный Суздальский север было делом переселенцев, приходивших сюда с Киевского юга. Известен обычай всех колонистов уносить с собой на новые места имена, покидаемых жилищ. По городам Соединенных Штатов Америки можно репетировать географию доброй доли Старого Света. В позднейшем источнике находим и другой след, указывающий на то же направление русской колонизации. Татищев в своем своде рассказывает, что Юрий Долгорукий, начав строить новые города в своей Суздальской волости, заселял их, собирая людей отовсюду и давая им немалую суду. Благодаря этому в города его приходили во множестве не только русские, но и болгары, мордва и венгры, и пределы яко многими тысячами людей наполняли. Каким образом могли очутиться среди этих пришельцев даже венгры? Противником Юрия Долгорукого в его борьбе с волынским племянником был союзник последнего венгерский король. Очевидно, Юрий переводил на север в свои новые города пленных венгров, попадавшихся ему в боях на юге. Указание былин. Четвертое. Наконец, встречаем еще одно указание на то же направление колонизации, и притом там, где всего менее можно было бы ожидать такого указания, в народной русской поэзии. Известно, что цикл былин о могучих богатырях Владимирова времени сложился на юге. Но теперь там не помнят этих былин и давно позабыли о Владимировых богатырях. Там их место заняли казацкие думы, воспевающие подвиги казаков в борьбе с ляхами, татарами и турками. Эти думы, следовательно, отражают в себе совсем другую историческую эпоху XVI-XVII веков. Зато богатырские былины с удивительной свежестью сохранились на далеком севере, в Приуралье и Заонежье, в Волонецкой и Архангельской губерниях, откуда вместе с переселенцами проникали и в Дальнюю Сибирь. О Владимировых богатырях помнят и в Центральной Великороссии, но здесь не знают уже богатырских былин, не умеют петь их, забыли склад былинного стиха. Здесь сказания о богатырях превратились в простые прозаические сказки. Как могло случиться, что народный исторический эпос расцвел там, где не был посеян, и пропал там, где вырос. Очевидно, на отдаленный север эти поэтические сказания перешли вместе с тем самым населением, которое их сложило и запело. Это перенесение совершилось еще до XIV века, то есть до появления на юге России Литвы и ляхов, потому что в древнейших богатырских былинах еще нет и помина об этих позднейших врагах Руси. Выводы. Таков ряд указаний, приводящих нас к той догадке, что на отдаленной северо-восточной окраине Руси шло движение, похожее на то, какое мы заметили на окраине юго-западной. Общий факт тот, что с половины XII столетия начался, или точнее усилился, отлив населения из центральной Днепровской Руси к двум противоположным окраинам русской земли, и этим отливом обозначилось начало нового, второго периода нашей истории, подобно тому, как предыдущий период начался приливом славян в Приднепровье с карпатских склонов. Обозначив этот факт, изучим его последствия. Я ограничусь в этом изучении только северо-восточной струей русской колонизации. Она – источник всех основных явлений, обнаружившихся в жизни Верхневолжской Руси с половины XII века. Из последствий этой колонизации сложился весь политический и общественный быт этой Руси. Последствия эти были чрезвычайно разнообразны. Я отмечу лишь два их ряда. Первое – последствия этнографические, и второе – политические. Разрыв народности. Но я теперь же укажу общее значение этого северо-восточного направления колонизации. Все ее следствия, которые я изложу, сводятся к одному скрытому коренному факту изучаемого периода. Этот факт состоит в том, что русская народность, завязавшаяся в первый период, в продолжение второго, разорвалась надвое. Главная масса русского народа, отступив перед непосильными внешними опасностями с Днепровского юго-запада, Каке и Верхней Волги, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах Центральной России, спасла свою народность и, вооружив ее силой сплоченного государства, опять пришла на Днепровский юго-запад, чтобы спасти оставшуюся там слабейшую часть русского народа от чужеземного ига и влияния.